Вспомнился первый день в Форксе. Хотелось стать хамелеоном и слиться с асфальтом, чтобы не замечали. Похоже, год спустя мое желание исполнилось. Я будто отсутствовала, даже на уроках почти не спрашивали. Целое утро я только и делала, что слушала. Нужно наверстать упущенное за время многомесячной апатии. Увы, разговоры были настолько сумбурными, что затею пришлось оставить. На уроке матанализа Джессика и взглядом меня не удостоила. «Привет, Джесс!» — с фальшивой беспечностью начала я. «Как выходные?» Девушка недоверчиво на меня посмотрела. До сих пор злится или хочет поскорее отделаться от ненормальной. «Отлично!» — буркнула она и уткнулась в учебник. «Вот и славно!» В общем, я испытала на себе то, что называют холодным приемом, причем в самом прямом смысле. Через вентиляционное отверстие в полу поступал теплый воздух, но я замерзла и, схватив со спинки стула куртку, поспешно ее надела. На четвертом уроке нас задержали. Когда я пришла в столовую, за столом, где обычно сидела, мест почти не осталось. Там сидели Майк, Джессика и Анжела, Коннор, Тайлер, Эрик и Лорен. Плюс Кэти Маршалл, рыженькая десятиклассница, и Остин Маркс, старший брат мальчишки, который отдал мне мотоциклы. Интересно, давно они к нам присоединились? На один день или навсегда? Я задыхалась от досады. Ужас, можно подумать, последний семестр я в пенопластовой упаковке провела. Никто не обратил внимания, когда я села рядом с Майком. Так о чем они говорят? Майк с Коннором о спорте, значит, здесь мне ловить нечего. А где сегодня Бен? Спросила Лорен у Анжелы. Любопытно, выходит, Бен и Анжела по-прежнему вместе? Кстати, длинные пшеничного цвета волосы Лорен обстригли в суперкороткий ежик. Интересно, зачем она так? Жаль, правда не узнаешь. Решила их продать? Жвачка попала. Девчонки, чьих парней она увела, подкараулили у раздевалки и обкарнали. Впрочем, не слишком красиво судить ее по старым поступкам, ведь Лорен, похоже, исправилась. У него кишечный грипп. Как обычно, тихо и невозмутимо ответила Анжела. «Надеюсь, быстро пройдет. Вчера ночью Бену было очень плохо». Анжела тоже изменила прическу, отрастив длинные локоны. «Чем вы занимались в выходные?» Без видимого интереса спросила Джессика. «Наверное, этот вопрос просто предлог, чтобы заговорить о себе». «Хватит наглости рассказать о поездке в Порт-Анджелес, несмотря на то, что я сижу рядом». Неужели со мной не считаются настолько, что будут обсуждать прямо в моем присутствии? В субботу собирались на пикник, но в последний момент передумали. В голосе Анжелы звучало такое напряжение, что я заинтересовалась. Какая жалость! Джесс явно хотела заговорить о своем, однако про поход было интересно не только мне. «Что же случилось?» — полюбопытствовала Лорен. «Ну...» Взволнованно начала моя обычно спокойная подруга. «Мы собирались на север, горячим источником. Знаете, в паре километров от дороги есть неплохое место. Проехали, наверное, полпути и увидели...» «Что же вы увидели?» «Давай, говори!» Лорен сдвинула светлые брови. Даже Джесс и та прислушалась. «Не знаю», — покачала головой Анжела. «Мы решили, что это медведь. Черный и такой огромный!» «Господи, и ты туда же!» — фыркнула Лорен. В ее голубых глазах появилась насмешка, и я поняла. Никаких иллюзий относительно этой особы питать не стоит. Если в ней что-то и изменилось, то только прическа. Неделю назад Тайлер рассказывал мне ту же басню. «В туристической зоне медведя не бывает», — поддержала Лорен Джессика. «Мы на самом деле видели», — разглядывая стол, негромко возразила Анжела. Лорен захихикала. Майк по-прежнему беседовал с Коннором, не обращая на девушек ни малейшего внимания. «Анжела говорит правду. Не утерпев, вмешалась я.